по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 4. В течение недели редактор получил множество писем, комментирующих отсутствие в ежедневных новостях репортажа о боксерских состязаниях. Несколько писем интересно было бы прочитать. Издателю ежедневных новостей. Уважаемый сэр, последнее время я думал о том, чтобы мне сменить газету. Я хочу такую газету, в которой были бы самые последние известия, чтобы она была прогрессивная и современная, отвечающая требованиям общества во всех отношениях. Последняя причуда вашей газеты – отказ от печатания репортажа о знаменитых состязаниях на стадионе – явилась последней каплей в моем решении поменять газету. Пожалуйста, не присылайте мне больше. С уважением, ваш… Дальше следовало имя известного бизнесмена, который был подписчиком газеты в течение многих лет. Еще одно письмо. Эдварду Норман, редактору ежедневных новостей города Раймонд. Дорогой Эд, что за сенсацию вы произвели среди людей своего города? Что это за новые правила, которые вы приняли? Надеюсь, вы не собираетесь пробовать реформацию бизнеса посредством прессы. Экспериментировать таким путем очень даже опасно. Прислушайтесь к моему совету и держитесь современных общепринятых методов, которыми вы пользовались очень даже успешно в своих ежедневных новостях. Народ требует спортивных репортажей и тому подобное. Дайте им то, чего они хотят, и предоставьте кому-нибудь другому заниматься реформацией бизнеса. Ваш? Ниже следовало имя одного из старых друзей Нормана, редактора ежедневной газеты в соседнем городе. Мой дорогой мистер Норман, спешу выразить вам мою признательность за открытое исполнение вашего обещания. Начало замечательное, и, возможно, никто не понимает его ценности так, как я. Совсем немного я могу представить себе, что это вам стоило, но всего не могу знать. Ваш пастор Генри Максвелл. Следующее письмо, которое он открыл после того, как прочитал письмо от священника, приоткрыло ему крушение бизнеса, которое его, по всей вероятности, ждало. Мистеру Эдвард Норман, редактору ежедневных новостей. Дорогой сэр, в связи с окончанием срока моей рекламы, пожалуйста, сделайте мне одолжение, прекратите их печатать. Я прикладываю чек, которым рассчитываюсь с вами полностью. Считайте мой счет с вами закрытым. С уважением, ваш. Ниже следовало имя одного из крупнейших предпринимателей табачного производства в городе. Он обычно увеличивал колонку весьма привлекательной рекламой и очень хорошо за это платил. Норман задумчиво положил письмо. Взяв газету, он стал просматривать страницу с рекламами. В письме предпринимателя не было никакого намека на пропущенный репортаж о боксерских состязаниях. Следовательно, связи между рекламой табачных изделий и ненапечатанной статьей не было. Но Норман не мог не поставить их в один ряд. Позже он узнал, что табачный предприниматель забрал свою рекламу потому, что услышал толки о редакторе ежедневных новостей. Говорили, что он собирается провести какую-то нелепую реформу, которая обязательно сократит число подписчиков. Но письмо обратило внимание Нормана на содержание реклам в его газете. Раньше он об этом не думал. Пробегая одну колонку за другой, редактор не мог признаться, что Иисус Христос не позволил бы некоторые из них в своей газете. Что бы он сделал с целым списком реклам, разнообразных спиртных напитков и табачных изделий. Как член церкви и уважаемый гражданин, он чувствовал себя свободным и не собирался исправлять то, что содержатели питейных заведений помещали в своих колонках. Никто об этом даже не задумывался. Это был вполне законный бизнес, почему бы и нет. Раймонд радовался возможности получения разрешения на различного рода развлечения. Питейные заведения, бильярдные залы и пивные на открытом воздухе были частью культурной цивилизации города. Он делал то, что делали все остальные бизнесмены Раймонда. Это был самый высокооплачиваемый источник дохода. Что получится с газетой, если все это убрать? Сможет ли она существовать? Это вопрос. Но нужно ли поднимать этот вопрос? Что бы сделал Иисус? Это был первый вопрос, на который он хотел и пытался ответить на этой неделе. Рекламировал ли бы Иисус спиртные и табачные изделия в своей газете? Эдвард Норман честно задавал себе этот вопрос. После молитвы, в которой редактор просил о помощи и мудрости, он пригласил Кларка к себе в кабинет. Кларк вошел, сознавая, что газета находится на грани кризиса, и был готов ожидать чего угодно после разговора в понедельник. Сегодня был четверг. «Кларк», – проговорил Норман медленно и осторожно, – «я просматривал наши рекламные колонки и решил избавиться от некоторых из них, как только закончится контракт. Я бы просил поставить в известность рекламного агента, чтобы он не обновлял рекламы, которые я здесь поместил». Эдвард вручил Кларку газету с пометками. Кларк взял ее и с серьезным видом стал просматривать заметки с пометками. «Это будет большими потерями для нашей газеты. Как долго вы думаете продолжать такой подход к делу?» Кларк был возмущен действиями редактора и не понимал его. «Кларк, вы думаете, если бы Иисус был редактором или владельцем ежедневной газеты в Раймонде, разрешил ли бы он в ней рекламу алкогольных и табачных изделий?» «Ну, нет, я не думаю, чтобы он это сделал. Но какое это имеет отношение к нам? Мы же не можем делать все так, как он. Газета не может издаваться на таких принципах». «А почему нет?» – тихо спросил Норман. «Почему нет? Потому что так потеряешь больше денег, чем заработаешь это все!» Высказал все это Кларк с раздражением, которое его переполняло. «Мы очень скоро придем к банкротству, если бизнес будет руководствоваться такими принципами». «Вы так думаете?» Норман задал вопрос не потому, что ждал на него ответа, а просто рассуждая с самим собой. Помолчав, он добавил: «Можете передать Марку, чтобы он сделал так, как я сказал. Я верю, что так бы сделал Христос. И как я уже сказал вам, Кларк, это я обещал стараться делать в течение года, независимо от того, какие будут результаты. Я не думаю, что какими-то доводами мы сможем оправдаться перед нашим Господом в том, что в наше время помещаем рекламу на алкогольные и табачные изделия в нашей газете. Другие рекламы тоже меня смущают своим содержанием, но это я должен еще пересмотреть. В настоящее время я абсолютно уверен, что относительно этих я не могу молчать». Кларк вернулся к своему столу с чувством, словно он имел встречу с очень странным человеком. Он никак не мог понять, что же происходит. Его наполняли чувства раздражительности и тревоги. Он был уверен, что такой подход обязательно погубит газету. Как только станет известным, что редактор пытается все подогнать под такие абсурдные моральные стандарты, что станет с бизнесом, если эти стандарты вступят в силу? Все это отпугнет всех заказчиков и приведет к окончательному замешательству. Нет, Все это просто глупость. Это все явное идиотство. Все это Кларк высказал себе в мыслях. Когда Марк услышал обо всем этом, он повторил мысли ответственного редактора в более резкой форме. «Что случилось с шефом? Он что, помешался? Он, наверное, собирается весь бизнес пустить под откос». Но Эдварда Норман поджидала еще одна серьезная проблема. Когда он пришел в свой офис в пятницу утром, то начал с обычной программы подготовки выпуска воскресной утренней газеты. «Ежедневные новости» была одной из немногих вечерних газет в Раймонде, которая выходила и в воскресенье. Обычно она была очень успешна в финансовом вопросе. В ней была в среднем одна страница литературных и религиозных статей, а остальные 30 или даже 40 страниц были заполнены спортом, театром, сплетнями, модами, общественными и политическими дебатами. Газета получалась очень даже интересной, так как в ней был собран самый разнообразный материал. Все подписчики, члены церкви и прочий народ с нетерпением ждали этого выпуска в воскресенье вечером как необходимое дополнение к их жизни. Эдвард Норман словно впервые столкнулся с этим фактом и снова задал себе вопрос: что бы сделал Иисус? Если бы он был редактором газеты, направил бы он сознательно в дома простых людей и христиан Раймонда всю эту коллекцию разнообразного материала? Это единственный день в неделе, который должен быть посвящен на что-нибудь лучшее и святое. Конечно же, он был отлично знаком с постоянными аргументами воскресной газеты, что общество нуждается в такой информации. Особенно в этом нуждаются простые рабочие, которые не ходят в церковь. Им нужно чем-то заняться в этот единственный выходной день. Предположим, что воскресная газета не была бы доходной. Что если вообще не будет за нее денег? Будет ли редактор или издатель переживать о том, чтобы восполнить потребность бедных работяг? Эдвард Норман честно рассуждал сам с собой обо всех аргументах. Беря все во внимание, издавал ли бы Иисус воскресную газету, независимо от того, сколько бы она ни приносила дохода? Но и не только об этом стоял вопрос. Между прочим, воскресная газета оплачивалась так хорошо, что было бы большим убытком перестать ее издавать. Терялись тысячи долларов. Кроме того, подписчики платили за выпуск 7 дней в неделю. Имеет ли он право предоставить им меньше, чем то, за что они заплатили? Вопрос поставил редактора в тупик. Так много было связано с остановкой воскресного издания, что вначале он почти решил отказаться от стандартов Иисуса. Он был единственным владельцем газеты и мог поступать так, как хотел. У него не было совета директоров, с которыми бы он мог обсудить правила. Норман сидел, глядя на множество материала для воскресной газеты, и пришел к очень определенным заключениям. Среди них было решение пригласить всех сотрудников и честно объяснить им свои мотивы и цели. Он пригласил Кларка, других мужчин из офиса, нескольких корреспондентов, которые оказались в здании, техника и всех, кто был в наборном цехе. Было еще рано, и на работу пришли еще не все. Собрались все в почтовом зале, который был довольно большим. Мужчины входили с выражением интереса и ожидания. Они усаживались на столы и подоконники. Процедура была очень необычная, но все понимали, что газета составляется по новым принципам, и внимательно наблюдали за мистером Норман по мере того, как он говорил. «Я собрал вас здесь, чтобы поставить в известность о будущих планах для газеты. Я уже предложил некоторые изменения, которые, как я понимаю, необходимы. Я понимаю очень даже хорошо, что изменения, которые я сделал, расцениваются вами весьма странными. Я хотел бы объяснить вам причину того, что я сделал». И он рассказал всем присутствующим то, что уже говорил Кларку. Все стояли, не сводя с него глаз, как это было с Кларком, до боли сознавая свое состояние. «Теперь, действуя по этим стандартам, я пришел к заключению, которое, без сомнения, будет для всех сюрпризом. Я решил, что воскресный выпуск газеты «Ежедневные новости» после следующего воскресенья отменяется. В этом выпуске я объясню причину моего решения. Чтобы снабдить подписчиков достаточным материалом для чтения, на который они имеют право, мы можем удвоить субботний номер, как это делается многими вечерними газетами, которые даже и не пытаются делать выпуск в воскресенье. Я уверен, что с христианской точки зрения своей воскресной утренней газетой мы делаем больше вреда, нежели добра. Я не думаю, что Иисус взял бы на себя эту ответственность, если бы Он был сегодня на моем месте. Будет много трудностей, пока мы согласуем все детали с теми, кто помещает свои статьи в газету, и с подписчиками. Об этом я позабочусь сам. Изменения обязательно будут. Насколько я могу представить, все потери ложатся на меня. Ни корреспонденты, ни печатники не обязаны делать каких-либо изменений в своих планах. Редактор обвел глазами присутствующих, но никто не произнес ни слова. Впервые в жизни он был поражен фактом, что за все годы его работы в газете он никогда не делал подобных собраний. Делал ли бы их Иисус? Да, если бы он издавал газету, то, вероятно, все собирались бы на семейном совете, где редакторы, корреспонденты, печатники и все остальные встречались бы, чтобы обсудить, предложить и спланировать газету так, чтобы она была... Он поймал себя на сравнении с типографскими союзами, конторскими правилами и обществами корреспондентов, которые с холодными деловыми методами делали газету успешной. Но смутная картина, которая пришла ему на ум в почтовом зале, не уходила. Он вернулся в свой офис, а мужчины разошлись по своим рабочим местам. На лицах их было удивление, а в выражениях множество вопросов. Они живо обсуждали удивительные действия их редактора. Вошел Кларк. Он долго и серьезно разговаривал с шефом. Его возмущение достигло до предела, и он чуть ли не подал заявление на увольнение. Норман был очень осторожен. Весь разговор для него был довольно болезненным. Но больше, чем когда бы то ни было, он чувствовал необходимость поступать так, как Христос. Кларк был весьма ценным человеком. Трудно будет подобрать человека на его место. Но он не смог привести ни одного аргумента, по которому бы Иисус продолжил выпуск газеты «Воскресные дни». «Тогда знаете, к чему мы придем?» – честно признался Кларк. «За 30 дней вы приведете газету к банкротству. Мы, так же, как и вы, не избежим этого факта». «Я не думаю, что так получится. Но останетесь ли вы здесь до конца, пока мы придем к банкротству?» – спросил Норман со странной улыбкой на лице. «Мистер Норман, я вас не понимаю. Вы совсем не тот человек за последнюю неделю, которого я знаю». «Я тоже сам себя не узнаю, Кларк. Но что-то необыкновенное подхватило меня и влечет. Но никогда раньше я не был так уверен в сильнейшем успех и в силу газеты. Вы не ответили на мой вопрос. Останетесь ли вы со мной?» Кларк немного постоял в нерешительности и, наконец, сказал «Да». Норман пожал ему руку и возвратился к своему столу. Кларк вернулся в свой кабинет, переполненный противоречивыми эмоциями. Никогда в жизни он не переживал такой волнующей и умственно напряженной недели. Он ощущал себя участником весьма рискованного предприятия, которое вот-вот должно было бы разлететься и погубить его самого и все вокруг.